Этим она сможет выражать свое уважение к памяти покойной и, кроме того, избежит скандалов, подобных сегодняшнему. Я на своем столике тоже поставил курильницу. Если у меня бывают тайные заботы, я независимо от времени, года и сезонов ставлю перед курильницей чашку чистой воды, свежего чаю, а иногда кладу цветы и фрукты, и даже расставляю мясные и овощные блюда и совершаю жертвоприношения. Все дело в искреннем уважении к умершей, а не в пустых словах. Так что скажи ей, чтобы отныне больше не жгла бумагу. Фан Гуань кивнула и пообещала в точности исполнить его приказание. Затем она ушла в комнату служанок, взяла оставленный для нее рисовый отвар и принялась есть. Но в этот момент вошла служанка с известием: старая госпожа вернулась. Если вы хотите узнать, что произошло в дальнейшем, загляните в следующую главу. Глава 59, в которой речь пойдет о том, как возле плотины листьев ивы порицали Ин-Эр и бронили Чунь-Янь, и как на террасу Красной Руты срочно вызвали посредника. Итак, Бао-Юй, узнав о возвращении матушки Дзя, оделся потеплее и, опираясь на палку, отправился навестить ее. Он пробыл у нее недолго, так как матушка Дзя за последние дни страшно утомилась, и сегодня ей хотелось пораньше лечь отдохнуть. Ночь прошла спокойно. Ничего достойного упоминания не произошло. А на следующее утро матушка Дзя встала еще во время пятой стражи и снова отправилась ко двору. Накануне дня похорон жены императора Юань-Ян Хупо, Цуй-Люй и Бо-Ли собрали вещи матушки Дзя. Юй-Чуань, Цай-Юнь и Цай-Ся собрали вещи госпожи Ван, проверили, не забыли ли что, и передали вещи служанкам, которые должны были сопровождать матушку Дзя и госпожу Ван во время поездки. А провожали их 6 девочек-служанок, до десяток пожилых женщин, мужчины в счет не шли. Весь последний день ушел на снаряжение конных паланкинов и приведение в порядок дорожных принадлежностей. Юань-Ян и Юй-Чуань не сопровождали своих хозяек, они оставались присматривать за домом. Они только привели в порядок дорожные кровати и пологи к ним, и за несколько дней до отъезда матушки Дзя и госпожи Ван отправили их вперед в гостиницу, где матушка Дзя и госпожа Ван должны были жить во время похорон. Слуги отправились в указанное им место, устроили все, как им было приказано, и ожидали приезда своих хозяев. Когда наступил день отъезда, матушка Дзя вместе с женой Дзя-Джуна заняла место в паланкине, запряженном лошадьми. Госпожа Ван села в свой паланкин, и они тронулись в путь. Дзя-Джень во главе отряда домашней охраны сопровождал их. За ними следовало несколько больших повозок со служанками и вещами. Тетушка Сюэ, госпожа Ю и остальные члены семьи провожали отъезжающих до главных ворот. Дзялянь опасался, что в дороге придется терпеть неудобства, но так как его родители ехали вместе с матушкой Дзя и госпожой Ван, ему тоже пришлось сопровождать их, и он отправился в путь во главе другого отряда домашней охраны. Поскольку теперь во дворце Жунго почти никого не осталось, управляющий Лайда, назначив ночных сторожей, велел запереть все гостиные и парадные залы, закрыть все входы и выходы. Таким образом, все, кому нужно было проникнуть во дворец или выйти из него, пользовались западной угловой калиткой. А как только садилось солнце, запиралась и эта калитка, и никто уже не мог ни проникнуть во дворец Джунго, ни выйти из него.